Его мысли оборвал голос одного из вооруженных людей. «Здесь никого нет и быть не может». Передняя группа остановилась. Самонту почувствовал любовь к этим людям, которые не хотят идти дальше. Сердце у него забилось сильнее. Медленно приближалась вторая группа. Два человека спорили. «Как ваше преосвященство может даже предполагать, что сюда кто-то вошел?» — говорил голос, дрожавший от возмущения. «Ведь все входы охраняются, особенно сейчас. А если кто-нибудь даже прокрался, то разве для того, чтобы умереть с голоду?» «Однако посмотри на Ликона», — отвечал второй голос. «Он спит, но как будто все время чувствует близость врага». «Ликон?» — подумал Самонту. «Ах, это тот грек, похожий на фараона. Что я вижу? Мефрес привел его сюда?» В этот момент усыпленный грек бросился вперед и очутился перед колонной, за которой притаился Самонту. Вооруженные люди побежали за ним, их факелы осветили черную фигуру жреца. «Кто здесь?» — крикнул хриплым голосом начальник стражи. Самонту вышел. Его появление было так неожиданно, что все отпрянули. Он мог бы пройти между этими остолбеневшими людьми, и никто не задержал бы его. Но жрец не думал уже о побеге. «Ну что, ошибся мой ясновидец!» — воскликнул Мефрес, протягивая руку. «Вот изменник!» Самонту подошел к нему, улыбаясь, и сказал: «Я узнал тебя по этому возгласу, Мефрес. Когда ты не обманщик, ты просто дурак». Присутствующие остолбенели. Самонту продолжал со спокойной иронией: «Впрочем, в данную минуту ты и обманщик, и дурак. Обманщик, потому что пытаешься убедить сторожей лабиринта, что этот прохвост обладает даром ясновидения, а дурак, потому что думаешь, что тебе поверят. Лучше скажи сразу, что и в храме Птаха есть точный план лабиринта». «Это ложь!» — вскричал Мефрес. «Спроси этих людей, кому они верят, тебе или мне. Я здесь, потому что нашел планы в храме Сета. А ты пришел по милости бессмертного Птаха», — закончил Самонту со смехом. «Вяжите этого предателя и лжеца!» — вскричал Мефрес. Самонту сделал несколько шагов назад, быстро вынул из складок одежды пузырек и, поднеся его к губам, проговорил: «Ты, Мефрес, до самой смерти останешься дураком. Ума у тебя хватает лишь тогда, когда дело касается денег». Он поднес пузырек ко рту и упал на пол. Вооруженные люди кинулись к нему, подняли, но он был уже мертв. «Пусть останется здесь, как и другие», — сказал хранитель сокровищницы. Тщательно заперев потайные двери, все покинули зал. Вскоре они вышли из подземелья.